Часть 19. «Папочка, ты уезжаешь?» – спросила Ксюша, увидев отца в дверях детской. «Да, дочь, надо ехать ремонтировать наш с тобой дом», – солгал Кирилл Александрович девочке. Она подошла к папе, обняла и попросила не затягивать. С первого этажа послышался приказ Эльвиры Юрьевны спускаться. Мужчина поцеловал Ксю и вышел из комнаты. Негодующая мать возмутилась. «Не на войну уходишь! Так что нечего тут сопли разводить. Сам виноват. Я тебе давала шанс исправиться. Если уж суждено тебе спиться, то хотя бы не на глазах у дочери». Новое жилище бизнесмена напоминало его собственную жизнь. Квартира была неухоженной. Обшарпанные стены, поломанные мебели, жуткий бардак. Кирилл повернулся к Эльвире. «Может, сначала ремонт сделаем? Здесь же невозможно находиться. Заработаешь денег – сделаешь. Будь благодарен и за это». Охранник унес в коридор два огромных пакета с продуктами. Железная леди обратилась к сыну. «Этого тебе должно хватить на неделю. За это время ты устроишься на работу». Женщина вручила ключи жильцу и покинула однушку. Он прошел в единственную комнату и сиротливо присел на край старой кровати. Да уж, но могло быть и хуже. Уже на следующий день Кирилл вышел на работу. Минувшим вечером он отправился осмотреть район и наткнулся на высокие железные ворота, скрывающие за собой базу кормов для сельскохозяйственных животных. Подойдя ближе, он повстречал потрепанного мужичка, прикуривающего от зажигалки. В процессе непринужденной беседы выяснилось, что тот работает здесь грузчиком. «Ну а места есть?» «Недавно одного выгнали. Поговори с боссом». Начальник оказался Вячеслав Леонидович, мужчина средних лет с деловым лицом. После короткого собеседования Кирилла приняли на работу. К 8 утра Зверев уже был на базе. Рабочую одежду ему выдали в счет зарплаты, которая была сдельной и составляла 500 рублей в день. Когда подъехала первая машина, напарник обратился к новенькому. «Смотри в оба, чтобы грузил только то, что выписано в бухгалтерии. У Леонидыча все строго. За любой косяк наказывают рублем». Через некоторое время покупатель принес накладную с синей печатью и пошел открывать дверь грузовика. Согласно списку, машину нужно было загрузить 2 тоннами зернового ассортимента. Ноги Кирилла подкосились от одной мысли о предстоящей работе. Для человека, который последние несколько лет ничего тяжелее бутылки виски не поднимал, каждый пыльный мешок превращался в надгробную плиту. Спустя 1/4 часа он с трудом ходил, а каждое движение отзывалось чудовищной болью в мышцах. До обеда мужчины перетаскали больше 100 мешков. Когда пришло время перекусить, Кирилл Александрович едва не прослезился. Он вяло жевал принесенные с собой бутерброды и запивал холодным чаем. Напарник, разрешивший называть себя Витьком, обратился к Звереву. «Кирюх, ты что там, чай пустой гоняешь?» «В смысле?» «Давай погреемся!» Витя достал из пакета чекушку. Глаза бывшего мебельного магната загорелись. Выпив 100 грамм, мужчина заметно повеселел, и житейские невзгоды, в том числе и работа грузчиком, уже не казались такими страшными. Пока Изольда утешала Соню, Татьяна Петровна позвонила штатной медсестре и рассказала о произошедшем. Появившись на площадке, медик вколола плачущей девушке успокоительное. Прогулка была окончена. Софье помогли добраться до казармы. Все понимали ситуацию, в том числе и конвоирши, поэтому женщины закрыли глаза на нарушение дисциплины. Угроза осиротевшей Сони о сведении счетов с жизнью Изи не оставила без внимания и теперь всегда старалась быть рядом. На следующий день с начальником колонии связалась приемная бабушка Софьи. Женщина попросила разрешить девушке поприсутствовать на похоронах. «Само собой, администрация организует сопровождение Орловой. Примите мои самые искренние соболезнования». Перед отправкой подруги Изольда крепко обняла Соню. Ей хотелось поехать с ней, но злоупотребление добротой Григория Никифоровича было излишним. Из-за последних поступков девушка и так была в черном списке. «Ты держись там. Я буду морально с тобой». В глазах Софьи мелькнул животный страх. Через 2 дня сирота вернулась в колонию. Красные глаза и распухшие от слез веки говорили о всей тяжести похорон. Она почти не ела, не спала. Посещала школьные занятия, но ничего не учила. На попытки общения со стороны девушек из отряда всегда отвечала односложно и безучастно. Эти страдания Изи пропускала через собственное сердце, как никто другой, зная на вкус горечь потери близкого человека. Но было что-то еще. Нечто, что никак не шло из головы девушки. Однажды она набралась храбрости и обратилась к подруге напрямую. «Сонь, Ты прости, что поднимаю больную тему, но мне кажется, кроме гибели родителей, тебя тревожит что-то другое. Что случилось?» Вопрос застал Софью врасплох. Времени на придумывание оговорки не было, да и не умела она лгать, особенно Изольде. Она подняла глаза и ответила. «Бабушка отказалась быть опекуном. Она обвинила меня в смерти мамы и папы, а еще сказала, что ей внучка-уголовница не нужна. Может, она и права». «Ничего не права. У нее шок, она обязательно передумает», – сорвалась Изи. «Все люди ошибаются, но это не значит, что они лишаются второго шанса. А если она все-таки не примет тебя, то моя мама удочерит тебя, и мы будем сестрами, как и мечтали». За их спинами послышался удивленный возглас. «А как же я? Неужели вы без меня справитесь? Кто-то же должен беречь двух беззащитных дистрофиков», – протрубила Наташа, демонстрируя внушительные бицепсы. Девушки звонко рассмеялись. Впервые за последнее время. Утром к дому подъехал Павел. Заспанная Вика впустила школьного друга. Они сидели за столом с кружками чая и вспоминали детство. В какой-то момент женщина перевела тему на собственных детей. Она не хотела скрывать правду, поэтому поделилась сокровенной тайной о ситуации с Изольдой. «Вот так дочь вступилась за меня и попала за решетку, а я даже не знаю, с чего начать поиски». Мужчина сделал глоток чая. «А у тебя ее паспортные данные есть?» «Да, я делала ксерокопии как-то». «Ну так чего теряешься? Я могу в райцентр съездить, там по компьютеру посмотрят, где твоя дочка сидит». Сердце Виктории едва не пробило грудную клетку от услышанного. Она подарила Паше лучезарную улыбку и рассыпалась в благодарности. «Опять ты начинаешь, делов-то! Я ж для тебя в лепешку расшибусь, Вик! Неси давай данные, а после работы завезу тебе адрес учреждения». Время до его возвращения Виктория считала буквально по минутам. Новость о возможности связаться с Изи воодушевила ее, позволив немного отвлечься от мрачных мыслей. Ей вдруг захотелось отблагодарить так искренне помогавшего одноклассника. Денег он не возьмет, да и с похорон почти ничего не осталось. А вот вкусный ужин вполне подойдет. Девушка провела ревизию холодильника. Вопреки ожиданиям, в морозилке нашелся добротный кусок свинины, принесенный, видимо, кем-то из соседей. Ведь хозяйство Светлана Ивановна не вела, а, возможно, так с ней рассчитались за самогон. В погребе лежало несколько кочанов капусты, по пакету лука, моркови и картошки. А в углу спрятались банки с консервацией. К приезду Павла уже был накрыт стол. Хозяйка проводила гостя в зал и предложила поужинать после тяжелого рабочего дня. По глазам Паши было видно, что он не привык к такого рода женской доброте. Мужчина набивал рот и не переставал расхваливать угощение. Вика давно не стояла у плиты, уступая место кухарке, ведь бывший муж всегда критиковал ее стряпню. «Давай помянем тетю Свету, я Кагора привез». Не встретив сопротивления, Павел сходил на кухню за кружками. После ужина захмелевший участковый достал из нагрудного кармана заветный клочок бумаги. «Танцуй, Смирнова! Нашел я твою Изольду». Вика протянула руку, но тот не спешил отдавать добытый адрес колонии. Приняв это за шутку, она еще раз попыталась поймать листок. Паша допил вино, почавкал куском мяса и, извергнув отрыжку, сказал: «Сначала поблагодарить надо». «Но у меня почти не осталось денег, сколько тебе нужно?» — напряглась Виктория. «Денег мне хватает, а вот любви в жизни нет. Я ж все ждал, что ты вернешься со своего города. Разочаруешься и вернешься. Да только ты там зацепилась, заучка чертова, но теперь никуда не денешься». С последними словами мужчина резко встал и схватил бывшую одноклассницу за запястье. Попытки вырваться были тщетны. Не ослабляя мертвой хватки, Ермаков дотащил женщину до дивана. Вика продолжала сопротивляться, но быстро сдалась под натиском насильника. «Да не строй из себя девочку, я 20 лет об этом мечтал!» Перепачканные свининой губы елозили по ее шее, выдыхая винный перегар. Пальцы правой руки нагло хозяйничали под юбкой. Вика охрипла от крика, но даже если бы кто-то и услышал, то не решился бы войти, видя возле дома машину участкового. Ослепленной мнимой добротой Павла, женщина не заметила, как местные жители присмыкаются перед представителем закона, и сейчас этот потный кабан творил все, что вздумается, зная о своей безнаказанности. Около получаса насильник жадно пыхтел над обессиленной Викторией. Когда он закончил, на стол лег листок с адресом. Довольный собой Паша застегнул брюки и победно произнес: Я буду заглядывать пару раз в недельку. Будь позговорчивей, Смирнова». Когда полицейская машина уехала, разбитая Вика вышла в кухню. Ей хотелось как можно скорее отмыться от грязи. На плите она подогрела бидон воды, достала стоявший за печью ушат и, сев в него, долго пыталась очистить хотя бы тело. Пятна с души смыть было нечем. Проведя бессонную ночь в рыданиях, девушка задремала лишь под утро. Около 10 она заставила себя выбраться из-под одеяла. До последнего хотелось верить, что вчерашний вечер был всего лишь кошмарным сном. Но боль в промежности подтверждала реальность произошедшего. На неубранном столе лежал листок бумаги с корявым почерком Павла. Эти кривые буквы она узнала бы из сотни тысяч других. 9 лет за одной партой. Она столько лет беззаветно верила и помогала в учебе рыжему безобидному шалопаю. А теперь он смешал ее с грязью и планирует смешивать дальше. Виктория собрала грязную посуду и остатки вчерашнего ужина. Затем из секретера достала свою старую школьную тетрадь и ручку. Вырвав 2 чистых листа, Вика написала: «Моя дорогая, любимая девочка». Последующие строки никак не укладывались на бумагу. Написать правду было бы слишком жестоко, поэтому женщина скрыла от дочери подробности последних событий. В письме она говорила о том, как сильно тоскует и мечтает о встрече. Обещала поскорее устроиться на работу. На слова падали слезы, мгновенно впитываясь и оставляя чернильные разводы. Закончила Вика обращение так: «Я слишком долго тебя искала, чтобы теперь снова потерять. Мы обязательно будем вместе, моя принцесса Изольда. С любовью, твоя мама». Обыск дома на предмет чистого конверта не дал результатов, поэтому Виктории пришлось отправиться на почту. «Куда это ты пишешь, Вик? Да еще и заказным!» – поинтересовалась бабулька из очереди. «В пенсионный фонд отправляю копию свидетельства о смерти», – сказала девушка первой, что пришло в голову. «Ох, молодежь! Только вчера мать схоронила, а уже за наследством гонится!» На крыльце почты Вика оглядела окрестности родной деревни. Увидев крыши коровников, женщина тяжело вздохнула и направилась к ферме. Каждый шаг давался с трудом, но желание увидеться с Изольдой требовало денег. А значит, нужно собрать оставшиеся силы в кулак и двигаться к цели.